Слабовато, братан. Ты не сердись, но слабоват по нынешним временам. Все относительно, — пожал плечами Петр. В общем, все это выслушавший без малейшей обиды, как-никак ему было не 20, и былой амбициозный юнец давненько затерялся среди призраков минувшего. По сравнению с тобой я, конечно, нищеброд, но на фоне миллиончика другого сограждан и вовсе сущий Рокфеллер. Обиделся и не думал. Честно? Да честно, честно, — сказал Петр беззаботно. Подцепил тяжелой серебряной вилкой определенно антикварная прозрачная ломоть белорыбицы и отправил в рот. Сроду за ведущим не был. Мне и на своей ступеньке удобно. Удобно или привык? А какая разница? Павел наклонился вперед. В глазах играло нечто непонятное. Преогромное, брательник. Как между березой и березовским. Разные это вещи. Удобно и привык. А на другую ступеньку не хочется? Совсем? Ты мне только не ври. Хоть мы с тобой за последние 20 лет и общались раз в пятилетку, помню я тебя живчиком. Да вообще не может нормальный мужик сам себе установить низкий потолочек, чтобы ходить 24 часа в сутки полусогнутым. Похоже, его забрало. Ничего удивительного, ежели с похмелья потреблять коньяк чуть ли не фужерами. Очень уж отвлеченные материи, — сказал Петр чистую правду. — Только не говори, что ты меня в компаньоны возьмешь. Такое только в индийском кино бывает. А я, братан, к нынешним своим годам здорового цинизма подкопил. — И правильно, — кивнул Павел. — Здоровый цинизм — вещь в голове необходимая. И полезная. Ох, полезная порой. В общем, наше славное государство тебя кинуло по высшей марке. Ты, конечно, не строевик, а штабист, но это как раз с государства вины не снимает. Уж я-то, бизнесмен, понимаю, как важен штаб. Да и в любой армии, окромя нашей, жирную пенсию воякам дают, не деля на строевых и тыловых. Ну, короче, страна от тебя отделалась пряжечкой и бляхами. Насчет службы безопасности на Барее... Ну, знаешь ли, тоже не фонтан. А ты что, предлагаешь что-то? Поглядим, — протянул Павел. Петр наконец сообразил, что это там поблескивало у него в глазах. Веселое озорство, как в былые времена отрочества, когда замышлялась очередная каверза, безобидная и не особенно основанная на идеальном сходстве. Павел наклонился еще ближе. «Знаешь, я ведь все-таки не скотина бесчувственная, и братьев у меня ровненько один, при полном, что характерно, отсутствии сестер. Ну, их кляду, все эти высокие слова, но мне и в самом деле впадлу смотреть, как родной мой брат, мало того, вылитый я, собирается жить на 100 баксов». «Тут надо что-то делать, хэр Питер. Вот только что. Выгрести из кармана пачку мятых баксов, сколько в жменю влезет. Пошлости. Во-первых, веришь ты или нет, не найдется у меня ни свободных, ни лишних денег. Во-вторых, уж прости, за 10 лет бизнесменского бытия выработались свои стереотипы и рефлексы. И были б деньги, не дал бы. Не от того, что черство душой, а от того, что поперек души давать деньги просто так, даже родному брату, кровинушке. Привык я за 10 лет, что деньги зарабатывают. Все вокруг меня и я сам. А с другими как-то не общаемся. Короче, в полнейшем соответствии с известным изречением не дам я тебе рыбки, а дам я тебе удочку. заработать дам. Хочешь? Ну, ежели только не киллерством. Да какой из тебя киллер? — хмыкнул Павел. Киллера они совсем другие. И уж не стал бы я родного брата, а если уж с тем самым здоровым цинизмом, то не стал бы ждать, когда выйдет в отставку бедный братец. Он, Митьку возьми, молод и жаден до благ. Он, как в анекдоте, даже номер квартиры уточнять не будет, а то и номер подъезда. Ну, шучу. У меня, Петруша, бизнеса всегда были серьезные, легальные, и услуг убивцев с глупо именуемых киллерами отроду не требовавшие. В общем, 50 000 баксов хочешь? Нельзя сказать, что Петр был так уж ошеломлен, даже дыхание в забу не сперло, и все равно сумма впечатляла. Ага. Павел торжествующе уставил в него указательный палец и в перстне холодными лучиками сверкнул крупный бриллиант. Что, авторитетная сумочка? Да уж, в моем положении, и не только в твоем. Я вот только в толк не возьму, что мне за такие деньжищи надо будет сделать, — признался Петр. — А почти что и ни хрена, — будничным тоном сказал брат. — И всего-то навсего побудешь пару-тройку месяцев мною. — Что ты сделал глаза пятаками? — Повторяю, побудешь пару-тройку месяцев мною, как во времена упорхнувшего детства и беззаботной юности. Говоря конкретнее, в один прекрасный день я залягу на дно, а ты однажды сядешь в мою машину в виде меня на 2-3 месяца. От и до, я имею в виду. Никаких французских комедий, когда один близнец то и дело ныряет за занавеску или там в соседнюю комнату, а второй выскакивает и на 15 минут делает вид, будто он и есть первый. Все эти месяцы будешь мною от звонка до звонка, в офисе, дома, где еще потребуется. Я не нажрался, я пока еще почти трезвехонек. И выдаю я тебе сейчас не экспромт, не похмельный розыгрыш, а результат скрупулезнейших 2-недельных раздумий. Все прокручено в голове на 100 кругов. Какие к черту экспромты? Что, молчишь?